Пока Николай лежал в госпитале, добытую им в лесу бумагу послали на проверку. В ответе подтверждалась подлинность бланка и руки, заполнявшей документ. Накануне выписки Крысин, употребив все свои способности, вошел в большую дружбу с начальником канцелярии госпиталя, старшиной, на правой руке которого, везло же Николаю, чернела перчатка протеза. Обсудив не один раз проблемы своей будущей послевоенной однорукой жизни, Крысин и старшина сделались большими приятелями. Поэтому, когда Николай оформлял выписные документы, слово «плен» в них как бы растаяло. Тут не знаешь даже, как с одной рукой устроиться, чтобы семью обеспечить, а с одной рукой, да еще с пленом, голодай, жена и дети. Однорукий старшина сделал свое дело, а главное госпитальное начальство в суматохе победных дней не обратила должного внимания на то, что во входящих и исходящих бумагах Крысина некоторые концы не совсем сходились со своими концами. Формально все было правильно. Старшина понимал толк в делопроизводстве, а к мелким погрешностям весной 45-го и придираться-то было неудобно. Николаю Крысину выдали на руки совершенно чистые документы. Он был спасен. В тот день, получив на вещевом складе новую форму и ощущая, как хрустят в нагрудном кармане корочки солдатской книжки, Николай ушел в госпитальный сад и сел на пустую скамейку. «Все», — решительно сказал он самому себе, — «подвожу черту. Никогда ничего не было, ни похоронной команды, ни учебы у немцев, ни гауптмана, ни польского побега, ни Гюнше, ни зондерслужбы, ни Лимона, ни полицейского спецотряда, ни Роа. Живу только по документам. Все было только так, как сказано в документах. Армия, партизаны, снова армия. Ничего другого не было. Все другое навсегда выбрасываю, выметаю, выжигаю каленым железом, вычеркиваю из памяти, сердца, души, глаз, кожи. Забыть, не вспоминать ни наяву, ни во сне. А если начнут копать промежуток между службой в трибунале и партизанами, повинюсь. Да, было двухдневное пленение, из которого и ушел к партизанам. Не писать же в документах о двух днях плена. Где был между партизанами и той воинской частью в горах? Был в другом партизанском отряде. Документально именно в это время подтвердить не могу. Но вряд ли кто-нибудь серьезно обратит сейчас внимание на такую чепуху. Конечно, есть опасность, что захватят бумаги зондеркоманды или полицейского отряда. От всего отпираться. Кто-то служил там по моему удостоверению, которое немцы отобрали во время двухдневного плена. А фотография? Мою фотографию использовал похожий на меня человек. Это на всякий случай. А на самом деле не будут же немцы хранить такие документы против себя. Наверняка сожгут. Но если взять даже самое худшее, документы захватят наши. Что же, их сразу начнут читать, разбирать, выискивать след какой-то мелкой сошки, Кольки Крысина. Там и поважнее его упоминаются люди, но и до них еще не скоро руки дойдут. Последний вариант. Все-таки дознаются. Встретится кто-нибудь, кто видел его в полицейской форме. И даже тогда еще не все потеряно. Не арестуют же его на месте. А пока начнут выяснять, дописать запросы, будет время уйти. Он почувствует опасность. И тогда, если уж совсем деваться станет некуда, слепить какое-нибудь подходящее дело и навсегда отвалить Преображенки. Куда? Страна большая, найдется место где-нибудь в Сибири или в Средней Азии. А будет тесно в родной стране, лететь дальше. С иностранцами он теперь обхождение знает. Объясниться на первых порах хотя бы по-немецки сумел бы. Может, зря он повернул от Германии, проскочил бы сходу через Фатерланд к американцам или французам, и тогда никаких забот о прошлом. Правда, жизнь там, за границах, как рассказывали знающие люди, дороговатая. Без большой копейки делать нечего. Да и немцы бы не пропустили через Фатерланд просто так, за здорово живешь. Не дали бы обвести себя, ухлопали бы по дороге. Короче говоря, если все-таки разворошат прошлое, отваливать надо будет не с пустыми руками. Подвернулось бы что-нибудь похожее на тот день, когда они в гюншевской команде, еще вместе с Лимоном, царство небесное, отбирали у богатых людей золотые царские десятки и драгоценности. «Хватит!» — строго сказал себе Крысин и даже оглянулся вокруг. «Перестань! Ишь ты, размечтался о золотых невозвратных временах, получил чистые документы на руки и опять в прошлое нырнул, да? Никаких золотых времен не было, никакого Лимона не было, никакого Гюнше. Я же запретил себе вспоминать об этом». Зачем о самых плохих вариантах будущей жизни думать? Ведь все хорошо пока. О лучших вариантах надо думать. Я же снова теперь советский человек, солдат-победитель, да еще партизан. Вот приеду в Москву на Преображенку, увижу Тоню, мать, отца, братьев, и все забудется постепенно, снова жизнь наладится, а там, смотришь, все былое быльем зарастет. Люди заново жить хотят, забыть хотят прошлое, на ком греха во время войны не повисло. На то она и война, чтобы в грех человека вводить. Но войне скоро конец, значит и грехам конец. И всем мыслям о прошлых грехах надо конец положить. По новой жить будем. Ничего, Коля, не дрейф, не из таких еще переделок тебе выползать удавалось».